Исцеление больного ребенка. Очень многолюдно на дорогах страны. Мужчины, женщины, дети идут по дорогам и говорят об Иисусе. Иисус вместе со своими учениками тоже идет среди людей. Он был на празднике Пасхи в Иерусалиме и сейчас возвращается обратно в Галилею. Через некоторое время Иисус вместе с учениками вошел в город Кана. И тут к Иисусу подошел один человек, который оказался из Капернаума. Это был очень богатый человек, одетый в красивые одежды. «Господи!» — попросил этот человек Иисуса. «Мой сын очень болен и лежит при смерти. Исцели его! Не дай умереть моему ребенку!» Иисус внимательно слушал, как этот человек умолял его. «Иди домой», — ответил Иисус. «Твой сын здоров». Не ослышался ли отец? Неужели его сын здоров? Но Иисус так сказал, что царедворец поверил Иисусу. «Неужели его сын выздоровел?» — спрашивали люди друг друга. «Неужели это правда?» Отец быстро поспешил назад домой в Капернаум. Счастливый он шел домой, ведь скоро он обнимет своего сына, который наконец-то выздоровел. В течение всего долгого пути царедворец ни разу не остановился отдохнуть. Он торопился домой. Вдруг он увидел спешащих ему навстречу людей. Он узнал их. Это были его слуги. Увидев его, они радостно закричали: «Твой сын здоров!» «Когда ему стало лучше? Когда он выздоровел?» — спросил царедворец у своих слуг. «Вчера днем», — ответили те. И это было как раз в тот час, когда царедворец говорил с Иисусом. Вместе со своими слугами счастливый отец поспешил домой. Какое чудо, что его любимый сын выздоровел. Около дома он увидел своего ребенка. Мальчик подбежал к отцу и обнял его. Ребенок был совсем здоров. Он выглядел таким крепким и румяным, что можно было подумать, что он вообще никогда не болел. Дома царедворец рассказал своей жене и всем своим друзьям, как он ходил к Иисусу и как Иисус не пошел с ним в Капернаум, а только сказал: «Иди домой, твой сын здоров». Царедворец рассказал, что это было как раз вчера днем, в то самое время, когда мальчик выздоровел. «Иисус – Сын Божий», – сказал царедворец своей жене, детям и слугам. «Он – Спаситель наш. Мы должны любить Его и верить в Него. Он сделает всех нас счастливыми. Он исцелил моего сына».